Замечание это, разумеется, полагало начало бурной домашней сцене, что, впрочем, не мешало ему повторяться и впредь в той же силе. Возвращается отец около 8 часов, и в это же время начинает просыпаться весь дом. Со всех сторон слышатся вопли. «Сашка! Анютка! Где вы запропастились? Куда вас черт унес?» — кричит матушка. «Ариша! Где моя кофта?» — взывает сестра своей фрейлине. «Марфа! Долго ли же мне не мыться?» — жалуется Коля. «Ах, хамки проклятые! Да убирайте же в зале! Наслякощина, нахламощина! Где Конан? Чего смотрит? Степан где? Мы за чай, а не пыль столбом поднимать!» Поднимается беготня. Девушки снуют взад и вперед, обремененные кофтами, юбками, умывальниками и прочее. По временам раздается грохот разбиваемой посуды. «Бейте шибче!» — слышится голос отца из кабинета. «Что разбили?» «Ничего, сударь». «Как ничего? Сказывайте, кто разбил, что?» — допрашивает матушка. И так далее. Наконец, кое-как шум угомоняется. Семейство сбирается в зале около самовара. Сестра, еще не умытая, выходит к чаю в кофте нараспашку и в юбке. К чаю подают деревенские замороженные сливки, которые каким-то способом умеют оттаивать. «Вот, белый хлеб в Москве так хорош!» — хвалит матушка, разрезывая 5-копеечный калач на кусочки. «Только и кусается очень. Что? Каково нынче на дворе?» Обращается она к прислуживающему лакею. «Сегодня, кажется, еще лютее вчерашнего мороз». «Ах, прах побери! Всех кучеров переморозили! Что, Олимпий, как?» «Гусиным жиром и уши, и нос, и щеки намазали. Очень уж шибко захватило». «А он бы больше дрыхнул на козлах. Сидит да носом клюет. Нет, чтобы снегом потереть лицо. Как мы сегодня Курсиловым поедем? И не придумаю». «Ах, маменька, непременно надо ехать! Я уж мазурка обещала!» — настаивает сестра. «Знаю, что надо. Этот там будет. Предмет-то твой». «Какой же это предмет, старик?» «Ну что за старик? Кабы он! Да я бы, кажется, обеими руками перекрестилась. А какая это Соловкина? Халда? Так вчера и вьется около него, так и юлит. Из кожи для своей горбуши Верки лезет. Всех захапать готова». «Мне, маменька, какое платье сегодня готовить?» «А барежевое, диконькое, нечего очень-то рядиться. Не бог знает, какое паре. Простой вечерок. Признаться сказать, скучненько-таки у Урсиловых. Ужинать дадут ли? Вон вчера у Соловкиных даже закуски не подали. Приехали домой голодные». «По-моему, уж совсем лучше ужин не подавать, чем намеднись у Глобовицких сосиски с кислой капустой». «Что ж сосиски, ежели они?» «Ну нет, я и не притронулась. Да чтоб не забыть, меня маменька вчера Обрящин спрашивал, можно ли ему к нам приехать. Я позволила». «Пускай ездит. Признаться сказать, не нравится мне твой Обрящин. Так, фардебака. Ни наследственного, ни приобретенного, ничего у него нет. Ну да для счета и он сойдет». Начинают судачить вплотную. Перебирают по очереди всех знакомых и не обретают ни одного достойного. Наконец, отдавши долг темпераменту, расходятся по углам до часа. В час или выезжают, или ожидают визитов. В последнем случае сестра выходит в гостиную, держа в одной руке французскую книжку, а в другой — ломоть черного хлеба. «Завтрака в нашем доме не полагается», и садится, поджавши ноги, на диван. Она слегка нащипывает себе щеки, чтобы они казались румяными. Чу, кто-то приехал. Входит Конан и возглашает. «Петр Павлович Обрящин!» Сестра поспешно прячет хлеб в ящик стола и оправляется. «Ах, месье Обрящин, садитесь. Маман сейчас придет». Обрящин. Молодой человек. Ничем особенно не выдающийся. Он тоже принадлежит к среднему дворянству, а состояние имеет очень умеренное. Но так как он служит в канцелярии московского главнокомандующего, так назывался нынешний генерал-губернатор, то это открывает ему доступ в семейные дома. Как на завидную партию, никто на него не смотрит, но для счета, как говорит матушка, и он пользуется званием жениха. Многие даже заискивают перед ним, потому что он в качестве чиновника канцелярии имеет доступ на балы у главнокомандующего. А балы эти в глазах дворян средней руки представляются чем-то недосягаемым. Одет чистенько, танцует все танцы и крошечку болтает по-французски. «Месье обрящен!» — восклицает в свою очередь матушка, появляясь в дверях. «Вот обрадовали!» Начинается светский разговор. «Не правда ли? Как вчера у Соловкиных было приятно!» — говорит матушка. «И какая эта Прасковья Михайловна милая! Как умеет занять гостей, оживить!» «Помилуйте! Дает вечера, а в квартире повернуться негде!» — отвечает обрящен. «Мы приезжие!» И все так живем. И рады бы попросторнее квартирку найти, да нет их. Но Верочка Соловкина — это очарование. Горбатая. Ах, какой вы критикан! Сейчас заметите. Правда, что у нее как будто горбик, но зато личико. Коса, ах, какая коса! От цирульника Остроумова, с горохового поля. Волосы покупает у цирульника, а наряды шьет в хамовниках у мадам Курышкиной. Однако попасться к вам на язычок. А я так слышала, что Верочка и вы... Матушка грозит обрящену пальчиком и шаловливо приговаривает. Мовешка? Увольте, Христа ради. Отрекается молодой человек. Что называется, не кожи? Ах, оставьте. С вами просто опасно. Скажите лучше, давно вы были у нашего доброго главнокомандующего? Не далее, как на прошлой неделе, он вечерок давал. Были только свои. Потанцевали, потом сервировали ужин. Кстати, объясните, отчего Соловкина только через раз дает ужинать? А вы это заметили? Злой вы. Но зато в следующий раз покушаете. А на балах у главнокомандующего вы тоже бываете. Я слышала, это волшебство. «Особенной роскоши нет. Напротив, все очень просто. Но эта простота...» В том-то весь и секрет настоящих вельмож, что с первого взгляда видно, что люди каждый день такой простотой пользуются. «И нам князь Калюшпанский обещал приглашение достать». «Но отчего же вы не обратились ко мне? Я бы давно с величайшей готовностью. Помилуйте». Я сам сколько раз слышал, как князь говорил, «Всякий дворянин может войти в мой дом, как в свой собственный». «Ну, всякий, не всякий?» «Конечно, не всякий. Это только «facon de parler». Но вы... Разве тут может быть какое-нибудь сомнение?» «Благодарю вас. Так вы постараетесь?» «Непременно-с». Поболтавший еще минут пять, обрящен откланивается. На смену является... Прасковья Михайловна Соловкина с дочерью, те самые, которых косточки так тщательно сейчас вымыли. «Ах, Прасковья Михайловна, Вера Владимировна, вот обрадовали!» «Верочка, quel charmant surprise!» «Не говорите! И то хотела до завтра отложить, не могу! Так я вас полюбила, Анна Павловна, так полюбила! Давно ли, кажется, мы знакомы, а так к вам тянет!» «И нас взаимно. Знаете ли, есть что-то такое, сродство, что ли, называется. Иногда и не слыхивали люди друг о дружке, и вдруг...» «Вот именно, это самое!» Дамы целуются. Девицы удаляются в зал, обнявшись. Ходят взад и вперед и шушукаются. Соловкина — разбитная дама, слегка смахивающая на торговку. Верочка действительно с горбиком, но лицо у нее приятное. Семейство это принадлежит к числу тех, которые, как говорится, последнюю копейку готовы ребром поставить, лишь бы себя показать и на людей посмотреть. «А у нас сейчас месье обрящен был?» — возвещает матушка. «Ах, какой милый!» «Не знаю, не люблю я его!» — отвечает Соловкина, предчувствуя, что шла речь о ее вчерашнем вечере. «Что так?» «Да наглый! Втерся к нам уж и сама не знаю как. Ест, пьет». «А он об вас с таким участием? Между нами Верочка, кажется, очень ему нравится». «Далеко, Кулику, до Петрова дня». Но почему ж бы? Да так. Он нам обещал приглашение на первый бал главнокомандующему достать. «Будете ждать, долго не дождетесь. Он в прошлом году целую зиму нас так-то водил». «Да ведь он туда вхож». «В Лакейской дежурит». «Ах, что вы! Будто уж и в Лакейской. А, впрочем, не он так другой достанет». «А какое на Верочке платье вчера прелестное было. Где вы заказываете?» «Там же, где и все. Бальные у Сихлерши, попроще у деловоз». «А я слышала, в Хамовниках портниха Курышкина есть». Соловкина слегка зеленеет, но старается казаться равнодушную. «Не знаю, не слыхал такой», — говорит она сквозь зубы. «Не говорите, Прасковья Михайловна, и между русскими бывают приловкие. Конечно, против француженки я у русских не заказываю». В Петербурге Соловьева даже гремит. «Не знаю, не знаю, не знаю». Соловкина окончательно зеленеет и сокращает визит. «Итак, до свидания», — говорит она, поднимаясь, — «до пятницы». «Ваши гости? Да что ж вы так скоро? Посидели бы». «И рад бы, да не могу. Аншанте, до пятницы дочку привозите, месье обрящен будет». В заключение язвит гостья на прощание. За Соловкиными следуют Голубовицкие. За Голубовицкими Мирзахановы и так далее. Все остаются по нескольку минут, и со всеми ведется светский разговор одинакового пошиба. Около 3 часов, если визиты перемежились, матушка кричит в переднюю: «Не принимать никого! Обедать!»